Часть первая, глава седьмая. Шопинг по-селянски оказался не менее увлекательным, а местами гораздо более хлопотным и непредсказуемым, чем подобное же занятие в любом столичном торговом центре. Плохо соображая, что нужно на первое время, чтобы обжиться, Ольга доверилась чутью и знанию подруги. Та, задав пару-тройку коротких вопросов, быстро смекнула, что нужно купить непутевой горожанке. На тактичный вопрос о финансовой состоятельности, а также способах заработка на будущее, Ольга загадочно усмехнулась и показала конверт с деньгами. Ирина уважительно хмыкнула, не преминув удивиться, откуда у пенсионерки, живущей в глуши, взялись такие солидные сбережения. «Ну да ладно, это ее тайны». «Ты, Лёлька, деньги не трынькай, самое необходимое купим. С продуктами в селе проще. Овощи, фрукты свои. Молоко, яйца, птица — все на выселке есть». Ирина, понимающе улыбнулась. «Пару месяцев у нас поживешь, пока тепло. Нервы подлечишь, а там, глядишь, и укатишь куда подальше». Она вздохнула и привычно положила руку на живот. Ольга заверила, что так далеко она не загадывает. И предложила подкрепиться в местном общепите. Будет таковой, имеется. Дескать, давно перевалило за полдень. Большое дело провернули. Пора обедать. Практичная Ирина что-то прикинула в уме и предложила совместить приятное с полезным. Заглянуть по пути в хозмаг, супермаркет и магазин одежды. Так и сделали. Вопреки ожиданиям, Ольги управились быстро. Микроволновка, пара кастрюль и небольшая сковородка, несколько ярких нарядных тарелок и вкусная чашка для чая и кофе. Скатерть, занавеска от комаров и всякой дряни. И еще куча хозяйственных мелочей, вроде моющих, чистящих, дезинфицирующих средств для всех видов поверхностей. Гигиена прежде всего. Теплое одеяло и новая подушка, вожделенный гамак и современная швабра, пяток запасных лампочек и... садовые фонарики. Ольга, как ребенок, радовалась последним, прижав коробку с эдаким сокровищем к груди, представляя воочию, как ночью в саду будут гореть яркие звездочки. Загрузив покупки в багажник, направились в супермаркет. Ирка складывала в тележку продукты, которые не растут в огороде. Крупы, макароны, сахар, коробки с печеньем, чаи и кофе, соль и пакетики приправ. «Холодильник работает?» — уточнила, вертя в руках пачку сливочного масла. «Не знаю, я побоялась проверять». Растерялась Ольга. «Чайник точно работает, и свет есть, и насос воду качает. А холодильник?» «Я Макса попрошу зайти», — сообразила Ирка. «Он мужик рукастый, пусть глянет хозяйским глазом, что починить, что заменить». «Макс — это кто?» «Сосед мой. Ну и твой теперь тоже. Нормальный мужик. Кстати, холостой». «Ну это я так, к слову, вряд ли он в твоем вкусе». «Тоже на Кощея похож?» — засмеялась Ольга. «Нет», — отмахнулась Ирка и сунула в тележку бутылку подсолнечного масла. «Скорее на Кати Горошка. Такой сбитый и круглый, курит как сапожник. И поесть не дурак. На девчонок моих злится и ругается, только они не боятся и таскаются с ним на рыбалку, рыбу распугивать. Познакомишься. Может, копченой колбасы и сыра взять? Дороговато выйдет, правда, но вкусно». Подкрепиться решили в небольшой уютной пиццерии. Посетителей было не густо. Обеденное время прошло, а до вечерних посиделок местной молодежи оставалось еще пару часов. В ожидании заказа расположились за столиком у окна. Ирка, до того активная и жизнерадостная, вдруг сникла, сцепила пальцы и уткнулась в стол. Приветливое улыбчивое лицо сделалось серьезным и задумчивым. Между бровями наметилась тревожная морщинка. «Ир, все нормально? Устала?» — забеспокоилась Ольга. Та вымученно улыбнулась и многозначительно покосилась на зеркальные панели. Видимо, по задумке дизайнера, такие стены должны были зрительно увеличивать тесноватый зал. Ольга тяжело вздохнула и понимающе кивнула. Ирка вытащила из стаканчика салфетку, принялась скручивать жгут, потом отбросила и заговорила, не поднимая глаз. «Есть такая традиция, когда в доме покойника все зеркала тряпками занавешивают. Зачем, знаешь?» «Ну...» Ольга задумалась. «Если у человека острое горе, разум мутится, зрение подводит опять же, если много плакать. А зеркало, особенно в темноте, может свет исказить. Тем более, когда свечи горят или эти лучины, а тут еще покойник в доме лежит. Померещиться может всякое. Хорошая традиция, разумная. Как бы, ну, снижение уровня тревожности, иллюзия защиты от суеверных страхов». Она беспомощно развела руками, мол, объясняю, как могу. «А вот если в доме умер младенчик...» Ирка понизила голос и наклонилась через стол. «То его душа может влипнуть в зеркало и остаться там, как бы жить. Своего детства у такой души не было. Она будет наблюдать за хозяевами. Дурачиться, морочить, играть. Не со зла, но все одно жутко. Такие зеркала особенно опасны детям. Им же, ну, тем, которые внутри, страх как любопытно за тетворой наблюдать. Если такое случится, нужно все зеркала из дома вынести и разбить в труху. Так у нас говорят. Понимаешь?» Ирка потерянно смотрела на подругу, будто спрашивая, «И что со всем этим теперь делать? Не воспринимать же всерьез бабьи сказки из-за одного такого случая?» «Этого не может быть, потому что...» Ироничная улыбка уголком рта. «Потому что я не могу в это поверить. Не могу и все. Вот». Она осеклась, выжидая, пока официантка, совсем юная девчонка, поставит на стол заказ. Большую ароматную пиццу с копчеными колбасками, маслинами и сыром, две вазочки с клубничным мороженым, посыпанным тертым шоколадом, и две большие чашки латте. Девочка пожелала смачного и, ловко крутанув тяжелый деревянный поднос, удалилась на кухню, оставив посетительниц наедине с обедом. Запахи и вид этого великолепия отвлекли от тяжелых мыслей, и некоторое время они молча наслаждались вкусной едой, умиротворяющей музыкой и долгожданным отдыхом. Со вздохом, покончив с последним куском пиццы, Ирка вытянула ноги и, подтягивая из трубочки латте, заявила. «Знаешь, Лёлька...» Она поставила чашку и мечтательно подперла ладонью щеку. «На самом деле, как бы это сказать, мне хочется, чтобы в мире было что-то большее, чем вот это все. Она неопределенно махнула рукой. «Что-то иное, необычное, волшебное». «Как в сказках?» «Угу, как в сказках». «А если сказка страшная?» Ирина прикрыла глаза и долго молчала. Наконец, очень серьезно выдала. «Реальность страшнее любых сказок. Я в больнице за столько лет насмотрелась всякого. Уж там-то точно никто никакие зеркала не завешивает». Она зажмурилась, словно пытаясь сдержать слезы. «А так, у нас был бы шанс на счастливый конец. У всех нас». Ольга потрясенно молчала. Слышать от приветливой, в чем-то легкомысленной и говорливой подруги настолько глубокие, полные прожитой боли мысли было странно и немного неловко. Словно она, Ольга, в который раз ошиблась в человеке, сделала слишком поспешный вывод. Только сейчас подобная ошибка скорее радовала и грела душу. И неожиданно для себя самой, допив одним глотком остывшей латте, она выпалила. «А Солонский твой и правда на Кощея похож. Глаза черные-черные, как зимняя ночь. Смотрит аж мороз по коже. Когда улыбается, так и ждешь, что клыки вылезут. А его жена — милейшая женщина и розы любит. Они меня в гости звали. Давай пойдем вместе». Ирка промокнула салфеткой глаза и довольно улыбнулась. «А что я говорила? Упырь, как есть упырь. Пойдем обязательно». Три ступеньки были на месте. Ни больше, ни меньше. Дверь под вечер сменила гнев на милость и запросто открылась. Дом встретил новую хозяйку, обиженной унылой тишиной. Мол, где ты шлялась целый день, дурёха? Я тут что, один должен куковать? А что, неплохо бы завести какую-нибудь зверушку. Как там в старом мультике? Ты домой приходишь, а она тебе радуется. Пожалуй, нужно согласиться на щенка или котенка. И дети довольны, и несчастная животинка пристроена будет. Ирка, уставшая как собака, выгрузив гору покупок, отправилась к себе, пообещав в скорости пригнать девчонок и передать продукты с огорода. «Я только намекну, что у тети Оли для них подарки, мигом примчатся. а ты не церемонься. Аньке веник в зубы, Даринке швабру с ведром. И пусть помогают с уборкой». От денег Ирка отказалась. Глянула из-под лобья на смутившуюся подругу и только рукой махнула. Ольга осмотрела кухню, заставленную пакетами и коробками, прикидывая, что нужно разобрать прямо сейчас, а что можно оставить на потом. Учитывая вчерашние «негоразды», сразу воткнула в телефон зарядку и плюхнулась на стул. Запоздала, вспомнив о разболтанных ножках, державшихся на соплях. Стул стоял как влитой. Не скрипел, не шатался, милостливо позволив хозяйке насладиться коротким отдыхом после хлопотного дня. Громко тикали часы на стене. Легкий ветерок, робко прокравшись в открытые настежь двери, колыхал занавеску на окне. Напряженное ожидание висело в воздухе. Казалось, за Ольгой ревниво наблюдали, внимательно прислушиваясь. «Знаешь, а ведь я таки хозяйка. Настоящая. С документами. Вот, гляди». Достав из сумки, она выложила на стол папку с бумагами и конверт с бабушкиным прощальным письмом. «Так что, хочешь, не хочешь, а идти мне сейчас некуда». Собственный голос прозвучал как-то чересчур жалобно. Она прокашлялась и уже увереннее добавила. «И жить я буду тут. Ясно?» Чуть скрипнули половицы. Яблоневая ветка стукнула в оконное стекло. Показалось или... Тишина изменилась. Появилась в ней эдакая снисходительная нотка, мол, «Ну-ну, девочка, попробуй». «Если вы разговариваете с предметами или воображаемыми объектами, ведете внутренний монолог или даже диалог вслух, это нормально. Это помогает упорядочить мысли и структурировать аргументы, продумать стратегии, да просто сбросить напряжение и выговориться», — вспомнился совет студента-психолога. Она спрашивала о привычке говорить вслух то с холодильником, то с уличной кошкой, то с затянувшимся на неделю дождем. «Что делать, если эти самые предметы и явления вдруг начинают отвечать, думать не хотелось? Да и вряд ли обычные звуки старой хаты можно расценивать как нечто осмысленное и разумное. Ощущение чужого присутствия? А что ощущение? У нее стресс, накопившаяся усталость и резкие перемены в жизни. Ей можно». Ольга прикрыла глаза. День выдался богатым на впечатления. И новые знакомства, и ее последние годы запертую от мира в золотой клетке любви и заботы дорогого супруга, обилие социальных контактов вымотало несказанно. С улицы потянуло вечерней свежестью. И хотя солнце стояло еще высоко, и до темноты оставалось пару часов, сказывалась близость реки и густого леса. Надо обязательно туда сходить. В лес. За ягодами. Или грибами, или... Зачем туда ходят глупые маленькие девочки в красных шапочках? Мысли путались, дремота обволакивала разум, с улицы сладко запахло прелью и пряным запахом хвои. Маленькая Лёлька бежит по лесной тропинке в компании серого волка к домику бабушки. Волк был лохматым, веселым, легко кувыркался через голову, подпрыгивал и норовил лизнуть подружке нос. Лёлька трепала волка за уши и беззаботно смеялась, обещая накормить зверя пирожками, как в сказке. Ольга вздрогнула и открыла глаза. Глянула на часы. По всей видимости, отключилась от усталости. Минут на пять, не больше. Зато чувствовала себя вполне отдохнувшей. Под окном кто-то возился. Шорох и фырчание. Словно большая собака или лохматый волк из ее сна. Бред. Ольга растерла лицо и тряхнула головой, сбрасывая остатки дремоты. Во дворе снова раздалось шуршание, возня и приглушенный топот ног. «Лап? Эй, там кто?» — крикнула она и обомлела. На крыльце стоял кроссовок. Ее кроссовок! Тот самый, что пропал вчера вечером при невыясненных обстоятельствах. Ольга схватила обувку и сбежала со ступенек. Огляделась. Двор пустовал. Ни волков, ни собак, ни даже заблудившейся соседской кошки. Никого. Только шелестит старая яблоня, да чирикают воробьи в густых кронах. Все еще надеясь застать воришку врасплох, Ольга двинулась, крадучись вдоль стены, и зашипела, ободрав плечо о колючие ветки шиповника. Обогнула угол дома и выпрямилась, поняв бесполезность затеи. «Эй, ты кто?» — заорала она. «Ты зачем? А правый где? Правый верни, гад! Верни, я все прощу!» Гад, кто бы он ни был, не отвечал. Носились в вышине неугомонные ласточки, лягушки выводили любовные рулады, дозвенела вечерняя мошкара. «Тётя Оля, вы чего?» Опасливый шепот заставил вздрогнуть и подскочить на месте. Даринка, а это была она, стояла в паре шагов от того самого шиповника. Влажные после купания волосы завивались трогательными колечками, на загорелой мордашке читалось восхищенное изумление. «Дарька, иди сюда! Я что, одна должна все переть?» Даринка беззаботно махнула рукой на забор и завопила в ответ. «При, не переломишься! Мы с тетей Олей бандитов ловим!» «Кого?» — гаркнула Анька, пятясь в калитку задом и затягивая во двор что-то тяжелое на колесах. «А кого?» Даринка растерянно оглядывалась. «Собаку, наверное, большую или маленькую. Кто-то бродил под окном и... Вот!» Ольга показала злочастный кроссовок. «Чем не доказательство наличия невидимой собаки? Большой или маленькой?» Даринка сделала задумчивое лицо, выгнула бровь и кивнула. Медленно так кивнула. Понимающе. Правда, надолго ее серьезности не хватило. Пакостница захихикала и потянула чудную тетку за собой. «Чур веник мне, а швабра Аньке. Мы вам жрачку приперли. Целую тонну. Еще подарок. И вы нам подарок подарите. Мы все знаем. Нам тетя Ирочка рассказала. Сначала уборка, потом подарки. Но только мы вам сразу подарим, хорошо?» Тарахтела мелкая. Из восторженной болтовни стало понятно, что кузины притащили что-то особенное для хозяйки, что-то, без чего ну никак не обойтись. Хорошо бы это оказалась картошка или там морковка с луком. Только вот интуиция шептала, что все гораздо-гораздо серьезнее. Права была интуиция. Ох, права. Анька, бросив около ворот нагруженную овощами тачку, стояла у крыльца и смотрела то на сестру, то на хозяйку дома. Оценивающе смотрела. Со значением. Словно прикидывая, выгорит их с Даринкой затея или нет. Тетка-то пусть и мамина подруга детства, но человек малознакомый, непроверенный. Может и сорваться с крючка. Отказаться от свалившегося на свою голову счастья. Счастье тихонько шебуршилось за пазухой. Жалобно попискивало и пыталось выбраться на свежий воздух. Но Анька придерживала его двумя руками, пряча под кофтой, не выпуская до поры до времени. Ольга обреченно вздохнула, смиряясь с неизбежным. «Ты домой приходишь, а оно тебе радуется, так?» «Угу», — кивнула белобрысая и насупилась, крепче прижав свое сокровище. «Ее никто больше не возьмет», — с жаром заговорила Даринка. «Она же черная, понимаете? Черная. Хоть бы маленькое пятнышко было. И еще девочка. Девочки никому не нужны, они же котят приводят. А она и черная, и девочка. Несчастье принесет, и несчастье, и котят. Никто не хочет. А она не принесет. Ну, то есть котят, конечно, наверное, но ведь еще не скоро. А они кышкают и плюются через плечо. Дураки, короче». Кореглазое чудо возмущенно засопело, видимо, исчерпав весь запас красноречия. Анька молчала, закусив губу. Счастье все-таки высунуло усатую мордочку наружу и уставилось на Ольгу небесно-голубыми глазюками. Маленькие черные ушки, такой же черный нос и роскошные белые усы. Котенок смешно чихнул и тоненько мяукнул. Ольга осторожно погладила зверушку. Та прищурилась и замерла, ожидая неприятностей. Анька расстегнула молнию, достала на свет Божий угольно-черную малышку и бережно протянула подарок Ольге. Часть первая. Глава 8. Ночка спала, свернувшись теплым лохматым клубочком. После сытной еды она немного побродила по дому, с опаской обнюхивая углы, и улеглась в заботливо устроенное детьми логово. Логово соорудили из старой шапки, вывернув мехом наизнанку. Запасливая Анюта притащила ее из дому, тайком от бабушки стянув с антресолей ушанку покойного деда. Хозяйственная девочка прихватила мелко нарезанное сырое мясо, трезво рассудив, что, во-первых, у городской тетки в доме шаром покати, во-вторых, голодный котенок, хватающий еду прямо с рук, увеличивает шансы пристроить несчастную животинку. Котенок, наевшись до отвала курятины, забрался в пахнущую пылью и нафталином постель и заснул. Не мешали ночке ни громкие разговоры, ни смех, ни звон посуды, ни шорох веника. Пару раз ее вместе с шапкой переносили с места на место, пока Даринка не устроила малышку в спальне на кровати. «Кровать в кровати», — думала Ольга, смирившись с крошечным черным комочком, никому не нужной девочкой, и с чересчур активными сестричками. Девчонки оказались куда практичнее непутёвой взрослой тетки. Помощь была как нельзя кстати. Сама Ольга, скорее всего, отложила бы уборку на завтра или на потом, или завалилась горько плакать и страдать о бездарно прожитой жизни. По крайней мере, была такая вероятность. Анька с Даринкой, мотивированные обещанными подарками, девочки сами попросили потянуть интригу и не показывать заранее, что им из города привезли. Ловко орудовали веником и шваброй. Они вымели из углов грязь и паутину, выгребли во двор гору старых покрывал, штор, пледов и подушек, стянули пыльные занавески. Все это добро загрузили в тачку, предварительно вытащив сетку с картошкой, пакеты с морковью, луком, помидорами, огурцами, капустой, буречками, кабачками и баклажанами. Ольга с ужасом смотрела на свалившееся богатство, плохо представляя, куда его девать и за сколько времени это все можно съесть. На вопрос, зачем им столько старых тряпок, Анька уверенно заявила, что постели шторы они постирают в машинке и принесут обратно, а пледы, одеяло и покрывало отвезут в собачий приют. «Там пригодится. У них или рожает кто-нибудь, или болеет, а то и после операции. Тряпок куча нужна». Даринка, уперев руки в бока, гордо заявила, что она вообще-то собирается стать ветеринаром и лечить больных зверей. Как Айболит. «Вот». Ольга уважительно хмыкнула. «Одно дело пристраивать по селу соседских щенят, а совсем другое — помогать в приюте для животных». Ночка вздрогнула и жалобно мяукнула во сне, но под теплой хозяйской ладонью успокоилась и проснулась. Открыла голубые глазки, смешно потянулась худенькими лапками и широко зевнула, обнажив тонкие острые клыки. Ольга осторожно вытащила котенка из шапки, прижала к щеке. Малышка неожиданно громко заурчала и потерлась носом. Теплым и сухим. «Если нос сухой, это плохо или нет? Стоит отвезти ночку к ветеринару, сделать прививки, обработать от всяких паразитов, витамины еще купить, корм, игрушки». Ольга почесала котенка за ушком и улыбнулась, вспоминая прошедший вечер. Как счастливо охали девочки, получив заслуженные подарки. Как кружилась по комнате Даринка в обнимку с плюшевым единорожкой. Как крутилась перед чаклунским зеркалом, примеряя яркий розовый рюкзачок. С каким восхищением Анька листала огромную энциклопедию, разглядывая иллюстрации, и мерила смешные домашние тапочки, сиренево-белые с пушистыми заячьими ушками и глазами-бусинами. А потом они вместе пили чай. Нет, сначала ужинали картошкой в мундирах. Анюта сообразила, заявив, что нет ничего проще и быстрее. Салатом из помидоров и бутербродами с колбасной нарезкой. А уже потом чаевничали. С шоколадными конфетами. И вафлями. Тоже, кстати, шоколадными. Ольга неверяще осматривала поначалу такую негостеприимную кухню. Исчезли неприятные запахи. Капризная компания табуреток вкупы со стулом перестали шататься. Под ногами не скрипели половицы. А вода в кране больше не воняла ржавчиной. «Вода у нас просто идеальная», — нахваливала Анька, прихлебывая чай. «Скважины до второго водоносного слоя достают. Их же сквозь скалу бьют. Река ведь рядом. А пить всем надо. Ольга серьезно кивала, делая вид, что понимает, о чем речь. Она, жительница мегаполиса, никогда не задумывалась, откуда берется вода. Течет из крана, и ладно, а тут слои, скалы. Вроде бы рядом нет никаких скал. Река? Река есть, а еще сосновый бор и бескрайние поля. Щемящее, незнакомое чувство наполнило душу светлой тоской. В глазах защипало, к горлу подступил комок. «Тётя Олечка, вы чего? Опять это? Переутомление?» Даринка выговорила мудрёное слово и гордо покосилась на сестру, мол, оцени. Ольга грустно улыбнулась и погладила малявку по голове. «Нет, солнышко. Или да. Слишком много всего и сразу. Такого разного». Она отвернулась к окну, чтобы скрыть не кстати выступившие слезы, и нахмурилась. К дому от калитки шкандыбала Ильинична. Не иначе вернулась за оставленной накануне миской. Вечером вчера негоже было из хаты посуду выносить, да еще пустую. А сегодня, значит, можно. Ольга не понимала, что так ее раздражает в местной ведьме. Но не колдовские же способности, право слово. Старушка не сделала ей ничего плохого. Даже наоборот. Встретила, принесла ключ от хаты, озаботилась угощением для голодной после долгой дороги незнакомой девицы. Но болтала без умолку, выпытывая подробности личной жизни. Но косилась на Ольгу то со странной настороженностью, то с язвительной насмешкой. Только всего этого маловато для жгучей неприязни, которую вызывал один вид противной бабки. Нормальный, кстати, вид, вполне себе соответствующий местному дресс-коду. На голове темная, не то синяя, не то черная косынка. Волосы аккуратно прибраны, не свисают седыми патлами. Вязаная теплая жилетка поверх шерстяного бордового платья в мелкий желтый горошек. Обычная сельская старушка. Не хуже и не лучше других. Вот только острое желание схватить гостью за шиворот и вышвырнуть за ворота Ольга задавила с трудом. Во-первых, не хотелось прослыть психованной склочной теткой. Во-вторых, рядом дети, которые, кстати, обступили ее и с любопытством рассматривали гостью. «Баба Маша у нее обереги покупала», — по секрету сообщила Даринка. «Не покупала, а на курицу меняла. Живую. Я сама ее ловила». «Курицу». Ведьма ей горло резала и колдовала. Авторитетно прошептала Анюта, прижавшись носом к окну. «А ты откуда знаешь? Баба Маша рассказывала?» «Вот еще. Будет она такое рассказывать», — фыркнула белобрысая. «Наша тетя Оля все одно сильнее», — пнула локтем сестру Даринка. Ее ночница не тронула без всяких оберегов. Вот. И черная кошка здесь теперь живет. И вообще». Ильинична остановилась около яблони и что-то подслеповато высматривала в густой траве. Потом наклонилась, поднялась с земли и сунула это что-то в карман. Какая-то мысль царапнула сознание. Что-то ускользающее, на тонкой грани понимания, не ухватить. «Доброго вечера в вашей хате!» Откинув новенькую тюль от комаров и всякой дряни, нарисовалась Ильинична. «Дай, думаю, зайду на огонек, гляну, как у вас тут». Бабка маялась на пороге, то ли дожидаясь персонального приглашения, то ли сознательно действуя на нервы. «Она не может войти без разрешения хозяйки», — одними губами проговорила Анька. «Потому что без разрешения заходить невежливо», — ответила Ильинична и уверенно шагнула в хату. Слух у бабки был отменный. «А войти я могу. Не сумлевайтесь». «Тю, а что вы тогда за ведьма, если вот так?» Даринка выпятила нижнюю губу, потешно закатила глаза и плюхнулась на табуретку. На загорелой мордашке читалось явное разочарование. Она-то думала. Анюта скептически сморщила нос и тоже вернулась к столу. Ольга растерялась. С одной стороны, оставлять пожилую женщину стоять все таки неприлично, даже ведьму. Тем более ведьму. С другой, усадив бабку, самой-то стоять придется. На всех посадочных мест не хватит. «Чай будете? Свежий. И конфеты еще остались, и вафли». Шустрая Даринка схватила две последние шоколадки и сунула в карман шорт. Анька затолкала надкусанную вафлю в рот и быстро запила остывшим чаем. Поперхнулась, закашлялась, вытерла лицо рукавом и упрямо засопела. «Дякую за угощеннице!» Бабка многозначительно хмыкнула и, сощурившись, осмотрела кухню. Эдак оценивающе. Отметив и новенькую посуду, и букет полевых цветов, и пакеты с овощами в углу, и микроволновку на холодильнике, и декоративный светильник с бульбочками. Затем самовольно прошла в коридор и без спроса, по-свойски, взглянула в спальню. Ольга растерянно потащилась следом, не понимая, как себя вести, и позволять ли чужой старухе хозяйничать в её доме. Девочки настороженно притихли и навострили ушки. Кинув быстрый взгляд на зеркало, Ильинична тихо спросила. «Как спалось? Кошмары не мучили? Голоса, мороки? Никто не душил?» «А должны были?» Вопросом на вопрос отвечать неприлично, но... Бабка недовольно цыкнула, провела ладонью по стене, что-то пробормотала себе под нос и резко обернулась. Ольга отпрянула, но тут же взяла себя в руки и смотрела в упор. «Ну, значит, приняли тебя», — кивнула старуха. «Вот и добре». «Или не добре. Тут ведь как, девонька? Глухомань-то наша, коли кого себе выбирает, то и не отпустит далеко. Привязывает. Ревнивое место. Старое. До полной луны у тебя время есть. Подумай. Крепко подумай. Останешься, так то уже навсегда». Она оперлась плечом о дверной косяк, устало прикрыла глаза, болезненно скривилась и растерла ладонью грудь. Стрекотали под окном кузнечики, тикали на кухне часы, на реке лягушки выводили вечерние серенады, где-то далеко-далеко просигналила машина. И Ольга вдруг поверила, что перед ней действительно ведьма. Настоящая, как в старых сказках. Страшных сказках. Разум еще пытался цепляться за остатки рациональности, что-то лепетал про суггестивные техники, про обращение к бессознательному и невербальные приемы коммуникации. Только поздно. Баста. Все это такое правильное, выверенное и логически обоснованное осталось там, в большом городе, где ни днем, ни ночью не затихает жизнь, где горят миллионы огней, где железо и бетон, стекло и пластик, где рёв моторов и бесконечные толпы людей. А тут... тут горят стажары. И чумацкий шлях выбеливает черноту ночи, и речные воды текут шелковой лентой, и вольные степи стелятся до самого Обрия, и гай поет голосами ветра. В ушах зашумело, ноги противно задрожали. Ольга упрямо тряхнула головой. Но уж нет, никаких больше обмороков. Она крепко сжала кулаки и глубоко задышала, справляясь с накатывающей слабостью. «Соломийка порадуется на том свете. Царство ей небесное», — совсем другим тоном завела Ильинична. «Она до последнего верила, что ты вернешься. А как смерть почуяла, так с меня слово взяла — приглядеть за внучкой. Ну, добре, мне пора», — внезапно заявила Ильинична и направилась к двери, походя проведя сухонькой ладонью по макушке Анюты. Та недовольно сгорбилась, но промолчала. И тут Ольга поняла, какая именно мысль все время крутилась на краю сознания и что подобрала ведьма в траве под яблоней. «Это вы! Вы подбросили стекло!» — возмутилась Ольга вслед. «Сунули его меж досок, так что я ногу до кости распонахала!» Она выскочила на крыльцо и схватила бабку за рукав, тут же испугавшись собственной дерзости. Ведьма повернулась, медленно повела плечом, сбрасывая чужую руку, довольно прищурилась и коротко бросила. «Я? Зачем?» Опешив от такой прямоты, выдохнула Ольга. Бабка ответила не сразу. Поправила платок, заправила выбившуюся седую прядь, криво усмехнулась и... отвела взгляд. «А ты бы согласилась себе вену вспороть? Нет? Вот уж. Так что спасибо мне скажи. Дом тебя по крови признал, дура. Да и не похоже, чтобы ты хромала. Вон, поскакала за мной, иначе скаженно». Ольга скрипнула зубами, но промолчала. «Что тут скажешь? Рана исчезла уже к утру, как и пятна крови с пола. И чертова шуба с вешалки». Ведьма поковыляла к воротам, а миска так и осталась на подоконнике. До следующего раза. Часть первая, глава 9. На резонное предложение проводить домой Даринка только фыркнула и беспечно отмахнулась. «Ну и что, что темнеет? Подумаешь, в это время они обычно еще гуляют. Да и кого бояться-то? Во-первых, самая страшная ведьма только что ушла, и вообще она дружит с бабой Машей. Они ее, конечно, боятся, но не очень. Ведьму, не бабу Машу. Бабу Машу никто не боится, хоть она и грозная. Во-вторых, самый страшный дом на выселке — вот этот». Анька топнула ногой для убедительности. А они тут тусили весь вечер и хозяйничали. Даже в зеркало смотрели. Чаклунская. Сестры таинственно переглянулись. «А бандиты всякие, пьяницы?» — не унималась Ольга. «Бандиты — это в городе. Пьяницы, конечно, есть, но только не у них, а за рекой, в большом селе. А тут ни бандитов, ни пьяниц. Так что пусть тетя Оля не переживает и спокойно ложится спать. Но они, так и быть, ей позвонят, как вернутся. Если, вспомнят». На том и порешили. Девочки подхватили груженную добром тачку и двинулись по темнеющей улице к реке. В сторону обжитых домов, светящихся окон и привычных звуков позднего вечера. Ольга еще немного постояла у забора, провожая взглядом удаляющуюся парочку, заперла калитку и вернулась в хату. На сегодня все. Ночка завозилась на руках и требовательно мяукнула, потянулась когтистыми лапками, оставляя на футболке зацепки. «Хочешь на горшок, да? А горшка-то у нас и нету. Ну ничего, сходим завтра в зоомагазин, купим тебе приданное. А сегодня придется по старинке. Пошли, только далеко не убегай». Придерживая котенка, Ольга сунула в карман телефон, немного подумала и прихватила купленный в хозтоварах фонарик. На всякий случай. А то знаем мы. Ночка копошилась в траве, выискивая укромное местечко. Далеко она не отбегала, крутилась около дома, с опаской поглядывая на хозяйку. На месте ли? Хозяйка была на месте. В который раз, внимательно осмотрев крыльцо, устало опустилась на ступеньки. Глубоко вдохнула влажный вечерний воздух, зябко поёжилась и плотнее запахнула кофту. Осень скоро, пусть и теплая, по-южному солнечная, но осень. Лето догорало жарким беззаботным костром. И пускай днем солнце припекало вовсю, и местная детвора резвилась в теплых водах Ветлянки, только осень. Ольга любила эту скоротечную смену сезонов. Со сладкой щемящей грустью, яркой палитрой терпких запахов, безумным смешением красок и острым чувством безотвратной потери. Что-то незримо сдвигается в самом сердце мира, щелкает в закромах времени, словно кто-то переворачивает песочные часы, и тонкий, едва заметный ручеёк мгновений течет вспять. Она натянула рукава на холодные ладони, прижалась плечом к хранящей дневное тепло стене. Жаль, не получится полюбоваться звездами. Небо наглухо затянуто тяжелыми тучами. Того и гляди, дождь пойдет. Надо бы окна закрыть на ночь. Не то чтобы Ольга боялась сквозняков, но проснуться с насморком и головной болью не хотелось. У нее теперь всякие разные планы имеются. На речку вот циркой сходить, ночку к ветеринару отвезти, заняться садом. А еще решиться и, наконец-то, прочитать бабушкино письмо. Весь вечер, суетясь по хозяйству в компании неугомонных девчонок, Она оттягивала этот момент, как могла. Письмо терпеливо ждало своего часа на тумбочке в спальне, в той же комнате, где, скорее всего, и было написано. Тётка Соломия, которая, как выяснилось, приходилась маленькой Лёльке родной бабушкой и, пожалуй, единственным на всём белом свете любящим её человеком, ушла навсегда. Ушла, так и не обняв перед смертью внучку, которая... Которая что? Нет, вины за собой Ольга не ощущала. Ни в смерти бабушки, ни в долгих годах разлуки. Виноваты другие. В первую очередь, мать. Сейчас Ольга могла поклясться, что ненормальная забывчивость и провалы в памяти связаны именно с ней. Откуда взялась такая уверенность, сложно сказать. Но мать знала всё. Знала и столько лет лгала собственной дочери. Лжецы царство Божие не наследуют. Ведь так, мама? Ах да, у тебя же личные отношения с Богом, и все твои грехи Он искупил. Как же, помним, помним. Ночка, сделав свои кошачьи дела, попыталась вскарабкаться хозяйке на руки. Ольга подхватила её, крепко расцеловала пушистые чёрные щёчки и спрятала котёнка за пазуху. Малышка устроилась удобней, высунула мордочку и довольно заурчала, отвлекая от грустных мыслей. «Спать пора, Кытя. Поздно уже». Свой хриплый голос вдруг показался да нельзя неуместным в странно притихшем мире. От реки волнами потянулся туман. Призрачным покрывалом стелился по влажной траве, мягко гасил звуки позднего вечера. Ближайшие жилые дома скрылись в густом мареве. Только старая хата с ярко освещенными окнами и огоньками-фонариками вдоль дорожки казалась островком света в тёмной сырой ночи. Окраина окраины. Путеводный маяк для заплутавших во мраке. О том, кто и, главное, зачем может выйти к людям из тумана, думать не хотелось. Не потому что страшно. Страшно-то как раз и не было. Просто сложно всё это. Ещё одна грань бесконечно меняющейся реальности. Да и есть ли она реальность? Всё вокруг казалось сном, дивным, зачарованным миражом. И расплывчатые силуэты деревьев, и тусклые пятна фонариков, и... зверь на дорожке. Ольга вгляделась в хаотичное смешение теней. Не привиделось ли? Нет, не привиделось. Сидит, смотрит жёлтыми глазищами. И не разобрать сходу, что за незваный гость пожаловал на огонёк. Соседский пёс решил прогуляться по ночному выселку. Или волк из леса забрёл к людям в поисках поживы. Густые длинные очёсы то ли чёрной, то ли серой шерсти. Мохнатые уши торчком, широкие лапы и внимательный осмысленный взгляд. Слишком осмысленный даже для собаки. Перед зверем лежал кроссовок, тот самый, потерянный или украденный. Его стащило вот это косматое чудище? И не это ли чудище топталось вечером под окнами в кустах шиповника? Шумно фыркало и громко ломало ветки. Ольга моргнула, потом ещё раз. Левое веко нервно дёрнулось. Она осторожно поднялась на ноги, крепче прижала к себе ночку. Волки вроде бы не охотятся в одиночку, только стаей. Этот же припёрся один. Если только стая не затаилась в темноте за воротами. А кроссовок для отвода глаз спёрли, чтобы усыпить бдительность и втереться в доверие к одинокой женщине. Господи, что за чушь в голову лезет? Волк или всё-таки пёс? По птичье наклонил голову на бок, с интересом разглядывая человека. Дёрнул ухом и миролюбиво улёгся на землю. Зевнул, обнажив внушительные клыки. Приветливо дёрнул хвостом. Может, и вправду соседская псина приблудилась? Ты есть хочешь? У меня колбаса осталась и вафли. Вкусные. И ещё картошка в этих мундирах. Её Анька варила. Ольга с трудом удерживалась, чтобы не сорваться в истерическое хихиканье. А что? С домом она разговаривает регулярно, с зеркалом тоже. Теперь вот с этим собаковолком беседует. Ночка, нисколько не испугавшись, вырвалась из рук и спрыгнула на траву. Бесстрашно подбежала к зверю и громко мяукнула. Тот снисходительно покосился на мелкую и придавил мохнатой лапищей. Эдак покровительственно придавил. В воспитательных целях. Ночка воспитываться не пожелала. Вывернулась и ловко вскарабкалась по густому меху на голову гостя. Устроилась между высокими ушами и победно мяукнула. Лохматый зверь закатил глаза, но сгонять нахалку не стал. Только негромко заворчал. Я тебя не боюсь. Ты хороший. Хороший пёсик. Как там нужно говорить с дикими животными? Спокойно? Мягко? Уверенно? Сама не понимая, зачем, Ольга осторожно шагнула к пёсику, приговаривая. «Хороший малыш. Большой, лохматый. У меня в детстве был щенок. Серый. Я его не помню. Ты же не он. Ты же вон какой красивый. Сильный. А тот давно умер. А ты хороший. Отдашь кроссовочек и ночку? Ладно? Ей к ветеринару надо. Она непривитая. Вдруг заразная. Ещё бешенство подхватишь?» Зверь прикрыл глаза и совсем по-человечески вздохнул. Только что головой не покачал. Мол, ну ты тётка и дура. «Точно, дура». Искренне согласилась Ольга. «Полная. Ты прав. Я полная дура. Нормальная визжать должна или орать, или палку там, камень. А я не хочу ни палку, ни орать». Зверь снова заворчал, поднялся на лапы, подошёл к оцепеневшей Ольге, ткнулся мокрым носом в ладонь. Жёсткая шерсть кололась иголками, щекотала кожу. Шершавый горячий язык лизнул судорожно сжатые пальцы. Волк или всё-таки пёс пнул Ольгу башкой в бок. Аккуратно так, бережно, будто дразнил или приглашал поиграть. Она охнула и подхватила скатившуюся и вякнувшую от такого непорядка ночку. А лохматое чудище развернулось и, как ни в чём не бывало, потрусило к воротам. «Калитку закрой, слышишь?» Голос таки сорвался на виск. Словно поняв человеческие слова, зверь уверенно толкнул задней лапой калитку и растворился в тумане. «Я сошла с ума. Это уже не исправить», — обречённо пробормотала Ольга. «Ну и пофиг», — припечатала она и отправилась отдыхать. Ночь выдалась, хоть глаз выколи. С вечера небо затянули низкие плотные тучи. Молодой месяц выглянул на часок-другой и малодушно скрылся за обрием, не решаясь вступить в схватку с косматыми злыднями. Ещё чего. Бережёт себя, ясный пан. А что на земле темень кромешная, так не его забота. Чай, у людей всякие чудные штуки имеются. Справятся, не впервой. Зори и подавно померкли. Занавесили светлые лица облачной пеленой кружев. Куда им, небесным понянкам, тягаться с дождевыми табунами? Не горели в окнах огни, не брехали по дворам верные псы. Даже хромой чёрный кочет, крикун и задира, вечная гроза окрестных мальчишек, что при всяком удобном и неудобном случае драл лужёную глотку на всю округу, трусливо заныкался промеж сонных кур и затих. Это там, за рекой, в большом селе, можно храбриться и орать в потьмах, гордо мнить себя ночным стражем. А на выселке, да близ чёрного леса, да глухой полуночью, дураков нема. Звонкий крик петуха нечистых только раззадорит. А ну как выйдут из теней адские твари? А ну как решат, что для первой закуски и тощая петушиная шея сойдет. И поминай, как звали. И ни хозяева, ни хромой полкан, никто не заступится за несчастную птицу. У самих-то ведьмовские обереги только что на лбу не висят. Вот и спят себе преспокойно, что люди, что псина блохастая. Одни только кошки, колдовские отродья, шныряют в потьмах. Этим, что нечисть, что добрый христианин, все едино. Никого не боятся. Хитрые паскуды. Кочет недовольно завозился на насесте, припомнив рыжего котяру, любимца хозяйской дочки. Оба уха порваны шпорами, левый глаз клювом выбит, а все одно норовит мерзавец подкрасться и выдернуть самое красивое перо из петушиного хвоста. При мысли о давнем недруге дурной лихач захлопал крыльями и чуть было не кукарекнул, но спохватился. Готовый вырваться наружу, возмущенный клёкот застрял в той самой тощей глотке, так бережно хранимой ее хозяином. И вовремя. Что-то едва слышно прошелестело по крыше курятника. Чьи-то легкие шаги прошуршали под окошком, и все стихло. Муторный час. Предрассветный. Серый затаился под окнами старой соломейной хаты. Подгреб лапами высоченные лопухи, устраивая удобное лежбище. Дремал чутко, в полглаза. Острые уши ловили едва слышные шепотки в густой листве. Нос втягивал неведомые нити запахов. В могучей груди лениво рокотал не то храп, не то рычание. Серый терпеливо ждал. Время от времени приоткрывал один глаз, оглядывая двор, сад, настороженно косился в сторону близкого леса. Вторую ночь зверь упрямо сторожил вернувшуюся хозяйку. Топтался во дворе, стараясь не заснуть до утра. Гонял в сумраке мелкую любопытную нечисть. Вяло переругивался с хмурым обережником. Тот после смерти Соломеи совесть совсем потерял и возомнил себя невесть кем, а его — серого. Обзывал дурной шавкой и все норовил спровадить куда подальше, присвоить себе и дом, и Лёльку. Его Лёльку. Серый не злился на противного старика. Понимал. Он и сам-то от радости едва не рехнулся, увидев ее после стольких лет разлуки. Только вместо любимой подружки, смешливой и непоседливой, полной солнечного задора и неуемного веселья, на ступеньках родного дома спала обессиленная женщина со смутно знакомым запахом. Вместо нежного аромата ромашек и леденцов, теплого дождя и свежего хлеба от нее остро тянуло болью, отчаянным упрямством и горечью невозвратной потери. А еще мертвостью, липкой, холодной мертвостью человеческих заклятий. Тех жутких заклятий, что издревле нашёптывались ведьмами на крови, запечатывали разум и волю, выматывали силы, медленно высушивали душу. Серый прижал уши и попятился вначале, прикидывая, не удрать ли ему в лес, пока не поздно. Но вовремя спохватился. Понял, что ромашки, они тоже есть. И леденцы, и летний дождь. И россыпь одуванчиков под майским солнцем. Глубоко-глубоко в памяти этой совсем незнакомой женщины они теплились крошечными путеводными огоньками, не позволяя убийственному проклятию развернуться в полную силу. А раз так, свою Лёльку он никому не отдаст. Зверь глухо заворчал, завозился, устраиваясь поудобнее, и подозрительно прислушался. Глубокая вязкая тишина растеклась вокруг хаты. Ни шороха, ни скрипа, ни шелеста. Воздух застыл густой патокой. Боязливо замолчали сверчки, стихла мышиная возня в подполе, растаяли шепотки в яблоневой листве. Серый нервно повел ухом, поднял голову вверх, в последний момент заподозрив неладное. Он еще успел заметить мелькнувшую на крыше тень, но поздно. Невесомая паутина заклятия опустилась на гневно оскаленную морду, спеленала разум необоримой дремотой. Серый попытался было вскочить на дрожащие от слабости лапы и беспомощно рухнул. Не видел он, как радостно блеснули глаза ночной твари, как, зацепившись когтями за карниз, она обождала с полминуты, прислушиваясь к размеренному дыханию спящего, и, наконец, довольно заухмылялась. Легко и бесшумно спрыгнула на землю, подкралась на четвереньках к зачарованному зверю. В черных омутах глаз мелькнуло «Сочувствие? Поди пойми». Тварь протянула тонкую костлявую руку и осторожно погладила Серого по широкой переносице. Зверь заворочился, дернул задними лапами. Тварь недовольно отпрянула, торопливо поднялась на ноги. Огляделась и быстро двинулась вдоль стены хаты, выискивая лазейку. Узкие босые ступни ловко скользили по сырой траве. Белесые пряди длинных волос облаком окутывали обманчиво хрупкую фигурку нелюди. Хоть бы одно приоткрытое окно. Она вернулась к входу в дом и вскарабкалась на крыльцо. «Пусти!» — требовательно просипела гостья в замочную скважину. Не дождавшись ответа, набрала в грудь воздуха и, запрокинув лицо к ночному небу, медленно-медленно выдохнула колечко сизого дыма. Терпкий лесной дурман заполз в крохотную щель над порогом. Звякнула на кухне посуда. Мигнул на подоконнике ночник. Нервно колыхнулась занавеска. «Пусти!» Острый коготь царапнул деревянный косяк. В глухой тишине беззвучно отворилась дверь. Чуть-чуть, на полвздоха. Нечисть тут же просочилась внутрь, едва сдержав ликующий визг. В комнате было темно. Уставшая женщина крепко спала, завернувшись в теплое одеяло и подложив под щеку ладони. Незваная гостья задержалась на пороге, придирчиво осматривая комнату. Покосилась на темный провал зеркала, злобно зашипела, заметив на дверном косяке оставленные старухой знаки. Простенький охранный наговор мерзко вонял каленой солью и злил несказанно. Пройти-то он, может, и не мешает, только вот обидно. Ничто людская ведьма ее ни в грош не ставит, если таким нехитрым способом хочет отделаться от старшей нечисти. На толковый оберег сил пожалела? Вот же вражина! Думает, раз обережник девку не придушил, то и лесная тварь сжалится, признает чужачку. Из-под одеяла выглянула любопытная усатая мордочка. Мигнули небесного цвета глазюки. Ночка выбралась на подушку и принялась громко мурлыкать, вылизывая заднюю лапку. Ночница, не обращая внимания на котенка, подкралась к изголовью, опустилась на пол возле кровати и вплотную наклонилась к спящей. Замерла, вслушиваясь в мерное человеческое дыхание. Затаилась призрачной жуткой тенью. Затем, не отводя взгляда, положила голову на подушку рядом, вывернув немыслимым образом тонкую костлявую шею. Тикали часы на кухне, ласково урчала ночка, шелестела за окном листва. Где-то далеко-далеко, за восточным краем мира, зарождался новый день. Там, за рекой, в большом селе, робко запел петух. От его крика, едва слышного тут, на выселке, нелюдь скривилась. Местные-то горлопаны свое место знали, и подавать голос осмеливались только, когда первые солнечные лучи касались верхушек деревьев. А до той поры... Темень вот-вот серостью утренней возьмется, расползется рваными клочьями мрака по углам старой хаты, затаится на горище. Ночка перестала вылизываться и с интересом наблюдала за длинными спутанными космами нелюди, явно раздумывая, цапнуть их лапкой или не рисковать. Вдруг хозяйка рассердится. Ее Ночкина хозяйка, а не вот эта, страхитя. Ночница, будто подслушав мысли маленькой приблуды, медленно подняла голову, сердито глянула на котенка и вдруг резко полоснула длинными когтями по горлу спящей. Часть первая, глава десятая. «Хозяйка! Хозяйка!» Ольга испуганно подскочила на кровати, пытаясь спросонья сообразить, что стряслось и куда бежать. От резкого движения закружилась голова. Ночка скатилась на пол и недовольно вякнула. Отряхнулась и вскарабкалась обратно, досыпать. «Эй, есть там кто живой?» Рявкнули со двора. Голос был... громкий такой голос, мужской. Кого еще черти принесли с утра пораньше? Она потянулась за телефоном. Часы показывали начало девятого. По сельским меркам — разгар рабочего дня. Только городские ледоцуги в постели валяются. Ольга откинула занавеску и открыла форточку, впуская свежий утренний воздух. Выглянула. «Кому она так срочно надо?» За калиткой топтался незнакомый мужик с сигаретой в зубах. В ногах стоял допотопный ободранный чемоданчик. В таком вроде всякие инструменты хранят. «Сейчас! Минутку!» — крикнула, вылезая из-под одеяла. Натянула кофту поверх майки и обернулась. «Штаны-то где?» Мельком глянула в зеркало. Отражение показало всклокоченные волосы, заспанное помятое лицо и... засохшую кровь на шее. «Опять чудят эти, которые души или духи, или... кто там живет в чеклунском зеркале?» Ольга послюнявила палец и осторожно потерла кожу. На пальце остался темный след. Так и есть. Кровь. Может, ночка поцарапала во сне? Или из носа потекло? Да нет же, нос чистый, как и щеки и подбородок. А если бы котенок поцарапал... разве она бы не проснулась от боли? Крови было не то чтобы много. Отчетливый тонкий след тянулся от мочки левого уха до ключицы. Забыв про незнакомого мужика возле забора, она кинулась к раковине. Открутив кран, плеснула в лицо ледяной водой. Затем, вспенив в ладонях очищающий гель, тщательно намылила шею, а заодно и щеки, и лоб, и шею. Сполоснула. Потом еще раз. И еще. С остервенением, растерев лицо жестким махровым полотенцем, Ольга покосилась в зеркальную дверцу ванного шкафчика. Чисто. Ни царапины, ни шрама. Гладкая, ровная кожа. «Доброго ранку, Шановна!» — послышался с кухни вежливый баритон. Шановна подпрыгнула от неожиданности. Резко обернулась, сжимая в кулаке скрученное полотенце. Высунулась из ванной. В дверях торчал тот самый мужик. Темный силуэт в ярком проеме, широкий, коренастый, и не поймешь против солнца, кто перед тобой. Крепыш с буграми мышц под рубашкой или обжора с пивным животиком. «Вы простите, но...» Гость вежливо отвел глаза в сторону. «Просто я долго звал, а тут такое дело, мало ли чего. Дом этот с характером может напакостить. Вот я и решил зайти без приглашения. А вы так орали, что...» Он окончательно смутился. «Разве она орала? Вроде бы нет. Просто злобно и со вкусом ругалась, возмущаясь местной чертовщиной, что не дает спокойно жить нормальному человеку, но... про себя? Или все таки вслух?» Ольга опустила полотенце, только сейчас сообразив, как выглядит, и почему незнакомец так внимательно изучает подсолнухи на занавеске. Короткие пижамные шорты и майка на голое тело, перекошенная кофта с мокрыми после экстремального умывания рукавами, спутанные волосы, красное лицо и ошалелые глаза. Да уж, роковая красотка. Нечего сказать. Бывший муж не преминул бы брезгливо поморщиться и что-нибудь съязвить по поводу плебейского воспитания и неприемлемого внешнего вида. Ольга нахмурилась, отгоняя неприятное воспоминание, плотнее запахнула кофту и спросила, стараясь казаться взрослой, серьезной женщиной, хотя бы для себя. «А вы кто?» «Я Макс», — мужчина расплылся в улыбке. Меня Ирка попросила зайти к вам. Глянуть, что да как. Я сегодня выходной, так что... Вот. Он опустил ящик на пол. Внутри звякнули железки. С вами все нормально? Почти. Спасибо, что зашли. Я сейчас. Одну минутку. Она шмыгнула в спальню и плотно прикрыла дверь. Облегченно выдохнула и растерянно глянула в зеркало. Отражение насмешливо приподняло брови и улыбнулось краешком губ. «Само! Вот же!» — распоясалась. «Думает, раз хозяйка сразу в шкаф не засунула, то все позволено?» Сбросив мокрую кофту на спинку стула и вытащив из кучи сложенных вещей легкое домашнее платье, купленное вчера, Ольга развернулась и... застыла. На бледно-сиреневой новенькой наволочке отчетливо выделялись темные пятна. Тщательно расчесавшись и переодевшись, Ольга вышла во двор. Макс сидел под яблоней на облупленной синей табуретке. Где только взял, не с собой же притащил. И курил. Услышав шаги, он встал и обернулся к хозяйке. Ольга, наконец, рассмотрела его как следует. Среднего роста, широкоплечий и плотный, с коротко стриженным темным ежиком. Загорелое лицо с тяжелым, тщательно выбритым подбородком, тонкие губы и нос, такой кривоватый, какой бывает, если этот самый нос сломать. Закатанные рукава открывали предплечья в татуировках. Цепкий, внимательный взгляд без тени улыбки. От недавнего смущения не осталось и следа. Вместо него, а Ольга могла поклясться, сквозила тщательно скрываемая неприязнь к ней, городской чужачке. Приперлась, не пойми зачем, через столько времени после смерти Соломии. Неприязнь эта накатила вот только сейчас, пока он сидел во дворе, нервно курил и вспоминал покойную бабушку. Ее, Лёлькину бабушку. Все это пронеслось в голове в одно мгновение, вспыхнуло острым болезненным смешением своих чувств и чужих эмоций. «Скажите, у меня на шее шрама нет?» — выпалила Ольга не впопад. Слова вырвались сами. «Понимаете, я проснулась, а на шее кровь. Я сначала думала, зеркало морочит. Оно тут с прибабахом. В нем живет, живут. Но кровь настоящая, только засохшая. Я ее смыла. Это точно не кошка. Если бы кошка, то... Но у меня совсем маленький котенок. Он бы так не мог». Ольга запнулась, чувствуя себя полной дурой. Вот что о ней подумает этот хмурый, жутковатый мужик? Что она истеричка? Неуравновешенная особа, избалованная горожанка, которая то вопит благим матом, то выскакивает полуголая в мокрой одежде, а потом несет полную чушь про кровь и зеркала. Вопреки опасениям, жутковатый мужик к этому бреду отнесся серьезно. Шагнул ближе, слегка наклонился, внимательно осматривая горло, и, наконец, уверенно заявил. «Все чисто. Ни шрама, ни царапины. Ничего. Вы уверены, что не померещилось? Зеркало у Соломии, ну, оно чудит. Может показать не совсем то». Он задумчиво взъерошил короткие волосы и добавил тише. «Или совсем не то». Ольга, понимающе кивнула. И, пересилив смущение и страх показаться слегка того, добавила. «На подушке тоже кровь. Немного совсем, но точно есть. Я покажу. И еще». Она набрала воздуха и с вызовом глянула Максу прямо в глаза. «Я ничего не знала о бабушке, понимаете? Ничего!» Ночка вольготно устроилась под одеялом и дремала в полглаза. Мягкая и безопасная кровать пахла цветами и человеческим теплом. Это вам не пыльная шапка-ушанка, и уж тем более не холодная земля под чужими заборами, дырявое ведро в коровнике или заброшенная собачья будка. Это счастье. А что по ночам в старой хате нечисть шныряет, так не беда, а так мелочи. Бывает. На то она и нечисть, чтобы ошиваться вокруг да около. А ночка? Ночка станет присматривать и за хатой, и за хозяйкой. По-своему, по-кошачьи. Никому не нужная девочка, что за один день превратилась в маленькую сладкую зайку, потянулась и довольно заурчала. Внезапно одеяло сбросили, и котенка самым бессовестным образом выдернули из уютного гнездышка, взяли на руки и крепко прижали к щеке. Ночка возмутилась было такому самоуправству, но быстро сменила гнев на милость. Хозяйка привычно, уже привычно, чмокнула малышку в нос и опустила обратно. Ночка запрыгнула на подоконник, чтобы получше рассмотреть так не кстати появившегося чужака, мужчину с огромными ручищами и колючими глазами. От него едко пахло сигаретным дымом, холодным железом и бензином. А еще собаками и деревом. Это вам не лесная нечисть. Этот и пнуть может, и за хвост дернуть, и не только. Вон как пялится на хозяйку. А та хмурится и нервничает. Ольга хмурилась и нервничала. Звать незнакомого человека в спальню оказалось не самой лучшей идеей. Во-первых, в комнате царил жуткий беспорядок. Почти вся одежда громоздилась на стуле. В углу раскрытый чемодан с кучей вещей. На спинке кровати висели пижамные шорты и майка. Во-вторых, постель не застелена и выглядит вызывающе. Или провокационно. А в-третьих, нет, пожалуй, в-третьих опустим. Не стоит переживать, что сказали бы матушка и благоверный по поводу ее, Ольги, морального облика. Все, что могли, они уже сказали. И не по одному разу. Так что... Макс, между тем, присел на корточки около кровати, внимательно изучая подушку. Похоже, его мало заботили разбросанные предметы женского гардероба, а вот пятна на светлой чистой наволочке заинтересовали не на шутку. «Кровь носом не шла?» — нахмурился он. «Точно нет». «А порезы, царапины, свежие раны есть?» «Нет». Ольга старалась незаметно спрятать за спину майку. «То есть были, была, рана, на пятке. Я после приезда пробила ногу стеклом, весь пол был в кровище, но наутро все само зажило, нет даже царапины, ничего. Вот как сейчас с горлом. Кровь есть, а раны нет. А подушку я купила позже». Ольга замолчала, услышав свой голос со стороны. «Как нелепо звучат эти... лишённые всякого смысла объяснения». Она беспомощно опустилась на стул, прямо на ворох одежды, и скомкала многострадальную майку. Медленно сделала глубокий вдох, потом такой же долгий выдох, пытаясь справиться с накатывающей слабостью. «Что же говорил тот смешной мальчишка-психолог, напутствуя клиентку перед отъездом?» Она прикрыла глаза и едва слышно забормотала. «Я знаю, что период адаптации на новом месте занимает какое-то время, а в моем случае может быть достаточно длительным. Нарушение координации движений, сложности в интерпретации событий новой социальной среды, спутанность восприятия, нестабильное эмоциональное состояние — это нормально. Нужно позволить себе просто быть, восстанавливаться, не изводить себя придирками и самокритикой, доверять себе». Звонко пели птицы в саду, шелестела за окном листва, громко урчала ночка, забравшись хозяйке на колени. Поскрипывали на кухне половицы. «Долго в терапии?» — негромко спросил Макс. «Не очень», — прошептала Ольга сдавленно. «Специалист хоть толковый?» «Вытащил», — коротко бросила она, сдерживая слезы. Макс поднялся и подошел к зеркалу. Долго вглядывался в мигом помутневшую поверхность. Наконец, горько усмехнулся и, не оборачиваясь на собеседницу, хрипло произнес: «А меня вот не смогли. Или я не хотел тогда. Зато бабка твоя справилась. Откаты были, конечно, как без них. Но потом уже я сам к мозгоправам подался. Хотя, если б не Соломия, то... Жаль, ты ее не застала». «И мне жаль», — эхом отозвалась Ольга и зажмурилась. Не хотелось разреветься перед этим странным человеком. Впрочем, первое впечатление она уже произвела, так что стоит ли переживать? Ночка косо зыркнула на чужака и тоненько мяукнула, мол, «Чего ты тут натворил? Кто тебе позволил нам настроение портить?» Ольга всхлипнула, вытерла майкой глаза и улыбнулась сквозь слезы. Пожалуй, сейчас черный котенок казался более адекватным и здравомыслящим существом, чем она сама. «Ладно, подруга, пошли на кухню, что ли? Кофе есть?» «Есть». Кофе был. И кофе, и пачка шоколадного печенья, чудом уцелевшая после вчерашнего нашествия банды сладкоежек, а еще бутерброды на скорую руку с маслом и сыром. И груши. Бледно-желтые, хрустящие, сочные до неприличия, пахнущие медом и летним солнцем. Груши принес Макс. Пока Ольга второй раз за утро приводила себя в порядок и суетилась на кухне, пытаясь соорудить нехитрый завтрак, он тактично удалился, дав хозяйке возможность успокоиться и собраться с мыслями. С мыслями не сложилось по причине полного их отсутствия. Их место заняла странная звенящая пустота вперемешку с капелькой равнодушия к происходящему. «Здоровый пофигизм», как утверждала Ирка, «основа долгой и счастливой жизни». Вернулся Макс минут через 10, принеся едкий запах сигарет и десяток неприлично сочных и потрясающе сладких груш. Переложил добычу из закатанной на животе футболки прямо в миску старой ведьмы и уселся за стол. Ольга поставила перед гостем большую кружку крепкого кофе, подвинула тарелку с бутербродами и устроилась напротив, заварив себе зеленый чай с мятой. Обычно после сильных переживаний аппетит пропадал надолго, но сейчас, глядя, как сосед без всяких церемоний уплетает простой хлеб с сыром, запивает кофе, в который, о ужас, насыпал 4 полных ложки сахара, она с удивлением поняла, что хочет есть. Просто хочет есть. В животе громко заурчало. Рот наполнился голодной слюной. Недолго думая, Ольга отодвинула чай, поднялась и, как у себя дома, открыла кухонный шкафчик, оценивая запасы. «Мёд будешь?» На столе появилась ополовиненная накануне банка. «Мне его местный пасечник подарил. Дед Назар, кажется. Еще паштет есть и колбаса осталась». «Давай. Я когда нервничаю, ем за троих». Макс покрутил в руках остатки колбасы и запросто потянулся за ножом. «У меня на завтрак обычно остатки ужина. А вчера я с работы приехал поздно и... Короче, давай паштет». Вспомнилось, как Ирка красочно описывала рукастого мужика. Курит, как сапожник. Поесть не дурак. И похож на Котигорошка из сказки. Если только у Котигорошка может быть перебитый нос, рукти до локтя со сложной вязью татуировок, сеточка морщин вокруг глаз и побитые сединой виски. Сколько ж ему? 35? 45? Пойди пойми. Макс, не переставая жевать, покосился насмешливо. «Нравлюсь?» «Не очень». Слова вырвались раньше, чем Ольга сообразила, насколько это бестактно. «Точнее, я тебя совсем не знаю. Прости». Она сунула в рот печенье и запила чаем. «У меня в голове сейчас полный бардак. И еще я татуировок боюсь». «Почему?» — опешил сосед, с недоумением разглядывая собственные руки. Ольга виновато улыбнулась и пояснила. «Мне всегда говорили, что их только уголовники делают. Я понимаю, что это не так, но боюсь. Не того, что ты уголовник, просто такой иррациональный страх. Чертовщины местной вот не боюсь совсем. Странно, правда?» Он понимающе кивнул и отвернулся к окну. Ночка, улизнув в открытую дверь, охотилась за бабочками. Будто почувствовав внимание, она нервно дернула ухом, прижалась к траве и прыгнула, пытаясь поймать ярко-желтую красавицу. Промахнулась, недовольно зашипела и сукоризной посмотрела на человека голубыми глазюками. Мол, все из-за тебя. «Я 2 года был на фронте», — ровно заговорил Макс. «На Востоке. Тогда и набил. У меня друг мастером был. Соломия говорила, что у него какой-то особенный талант, и в рисунок вплетена удача и как бы путь к самому себе. Пожелание такое. Сильное, от всего сердца. Оно, мол, меня и вытянуло. а Сашка раздал людям все, что мог. Себе удачи не оставил. Ольга молчала, не зная, что и сказать. Долгие месяцы после потери ребенка она была зациклена исключительно на собственном горе. Окружающий мир с его проблемами и бедами, тревогами и невзгодами отодвинулся в сторону. А тут фронт. И человек на этом самом фронте, побывавший. 2 года. «Расскажи мне про бабушку», — наконец попросила тихо. Макс, явно обрадованный сменой темы, грустно улыбнулся, вспоминая. К ней приходили и приезжали отовсюду. Кто с болячками, кто с проблемами. Где они адрес находили, ума не приложу. Только помогала она далеко не всем. Некоторых отправляла к Ильинишне. Та ведьмачит по-простому. Заговоры всякие, отвороты-привороты, травки-настойки. На картах гадает, кстати. Ты не думай. Макс покосился недоверчиво. Я пока сюда не приехал, не верил ни в Бога, ни в чёрта и дремучими суевериями не страдал. Потомственный атеист, так сказать. А еще инженер. Тоже потомственный. Был. В смысле, раньше был инженером. До войны. Он откинулся на спинку стула и вдруг попросил. «Слушай, подруга, ставь чайник. Еще кофейку бахнем. Считай, помянем бабку твою. Знал бы, коньяк прихватил. Ну да ладно». Он достал из кармана смятую пачку, вытащил сигарету, покрутил в пальцах, вопросительно поднял бровь. Ольга махнула рукой, мол, «Кури! Дверь открыта, выветрится». Чиркнув зажигалкой, Макс затянулся и прикрыл глаза. «Соломия, ее местные Чеклункой звали. Дед Назар тоже, кстати, не ведьмак, а Чеклун. Не спрашивай, не знаю, в чем там суть. Понимаешь, она видела людей насквозь. Ни мысли нет, но саму душу человека, как на рентгене. Кого-то даже во двор не пускала, сразу выпроваживала. Даже разговаривать не хотела. Не спасали ни слезы, ни деньги, ни угрозы. Другие жили у нее. Бывало, день-два, а то и на пару недель оставались. Денег она не брала, это я точно знаю. Но люди все одно оставляли. Пару раз через меня конверты передавали. Знали, что я Соломию выручаю по хозяйству. Ну и вот. Ты правда ее не помнишь? «Правда», — кивнула Ольга. «Я... У меня с головой не все в порядке. Не в смысле, что я ненормальная». Она задумалась, подбирая слова. «У меня как бы блок в памяти. Я почти не помню детство. Точнее, бабушку и как я к ней приезжала. Если пытаюсь вспомнить сама, то голова раскалывается, а иногда обрывки всплывают в памяти». И тогда я будто проваливаюсь в прошлое и теряю сознание. Ненадолго. Она замолчала. Странно было говорить о таких вещах с едва знакомым человеком. Но почему-то очень хотелось, чтобы он не считал ее неблагодарной и равнодушной сволочью, что столько лет плевать хотела на родную бабушку и заявилась аж через 1/2 года после ее смерти. Ведь именно так думал и местный нотариус, похожий на сказочного Кощея, и его жена, милейшая Татьяна Сергеевна, и, скорее всего, большинство, если не поголовно, весь выселок, кроме Ирки с девчонками и, пожалуй, Ильинишны. Макс совсем по-детски почесал затылок и негромко ругнулся, видимо, впечатленный признанием Соломеиной внучки. А та неожиданно для себя улыбнулась и уверенно заявила. «Я справлюсь. Теперь точно справлюсь. Я же вернулась сюда, понимаешь?» «Смогла. И за эти 2 дня вспомнила и узнала о бабушке и о себе больше, чем за всю жизнь. А еще кошку завела. Столько лет мечтала о кошке, и вот. Видел, во дворе скачет». Ночка веселилась от души. Играла с сухими листочками, каталась в пыли, гонялась за жуками и бабочками, время от времени поглядывая, на месте ли хозяйка. Зашумел, закипая чайник, Аромат крепкого кофе смешался с сигаретным дымом и запахом спелых фруктов. «Кстати, ты не знаешь, чей это пес тут бродит? Здоровенный, лохматый, на волка похож. Он мои кроссовки сначала стащил, а потом вернул. По одному. Представляешь?» «Серый, что ли?» «Не знаю, темно было. Я не рассмотрела окрас». «Его зовут Серый», — уточнил Макс. «Это бабки твоей пес. Последний раз я видел его на похоронах. Он выл на кладбище так, что мороз по коже. Говорят, и после Пасхи напоминальные дни его на могиле видели. Я хотел эту зверюгу к себе забрать, подкармливать пробовал. Но Серый никого не признавал и от чужих еду не брал. Ушел в лес. Я думал, он помер от тоски. А это поди ж ты. Живой, зараза кудлатая». «Живой!» — изумленно протянула Ольга и задумалась. «Неужели лохматый щенок из напрочь забытого детства и огромный зверь, что заявился вчера посреди ночи, один и тот же Серый? Но разве собаки так долго живут? Тем более такие здоровенные. Хотя, что она знает о собаках? Мать категорически запрещала заводить дома животных, даже безобидных попугайчиков или морскую свинку. Не то что щенка или котенка. А Серый, выходит, все это время оставался с бабушкой и до последнего дня был рядом, а после смерти приходил на могилу и оплакивал хозяйку. Мысль, такая простая и очевидная, вспыхнула в голове. «Макс, ты знаешь, где бабушка похоронена? Я очень хочу ее проведать. Только где это?» Она подскочила со стула, словно собралась бежать на кладбище прямо сейчас, в домашнем платье и тапочках. «Знаю, конечно», — понимающе кивнул сосед. «Мы же ее всей улицей хоронили. Я и могилу копал, и гроб нес. Хочешь проведать? Это правильно. Тут недалеко, за рекой. Давай съездим. Думаю, за час управимся. А как вернемся, я по дому гляну. Только учти, с тебя обед горячий. Бутербродами не отделаешься». Часть первая, глава 11. Машина выбралась из узкого переулка между гаражами и покатила в сторону моста через Ветлянку. В салоне тихо играла музыка. Говорить не хотелось. Макс крепко сжимал руль, что-то прикидывал в уме, нервно кусая губы. Изредка он хмурился и поглядывал в зеркало на спутницу, словно желая задать мучивший его вопрос, да так и не решаясь нарушить молчание. Ольга отстраненно смотрела в окно и думала, как же сильно она изменилась за последнее время. Разве можно было предположить еще пару месяцев назад, что все-таки получится вырваться, бросить такую размеренную и... чего греха таить, вполне обеспеченную жизнь, обрести свободу. На свободе оказалось сложно? Пожалуй, да. А еще путано, тревожно и иногда очень страшно. Но что бы ни случилось, Ольга знала точно, ни за что на свете она не согласится вернуться к той, прошлой жизни. Уж лучше до конца своих дней куковать в старой хате на окраине мира, чем барахтаться в паутине чужой воли, подобно несчастной мухе, которую спеленали, отравили ядом, а потом развлекались, дергая за ниточки, наслаждаясь беспомощностью несчастной жертвы. И жрали. Медленно жрали. Со вкусом. А она, глупая, наивная муха, ослепшая и оглохшая от сладкой отравы, радовалась и старалась быть послушной, удобной, и ни в коем случае не мешать обедать этим паукам. Вот теперь пусть они перегрызутся друг с дружкой. Приятного аппетита. Машина подпрыгнула на особо коварные кочки. Ольга ойкнула и только сейчас сообразила, что все это время Макс о чем-то увлеченно рассказывал. «Главное, денег с собой много не бери. Там и без этого веселуха будет, а то накопишь ненужного барахла». «Чего? Прости, я что-то задумалась». Сосед глянул поверх солнцезащитных очков и притворно строго покачала головой. «Я ее, значит, пытаюсь развлечь светской беседой, отвлечь, так сказать, от проблем насущных, от кризиса, такого...» Он неопределенно покрутил ладонью. «Экзистенциального. А она задумалась. Ладно, не парься», — приободрил он, видя, как смутилась спутница. «Через пару дней ярмарка. Я тебе о ней битый час толкую». «А, спасибо. Ярмарка — это хорошо, наверное». Сообразив, что собеседница мысленно где-то далеко, Макс тяжело вздохнул и кивнул. Машина свернула с трассы на проселок и покатилась по ухабистой пыльной дороге. С обеих сторон раскинулось поле, заросшее высокой густой травой. «Если хочешь, можем остановиться, цветов для Соломии нарвать», — вдруг предложил Макс и, не дождавшись ответа, затормозил. «Заодно глянешь, какая красотища вокруг. У тебя аллергии на пыльцу нет?» «Вроде нет». Ольга выбралась из машины и сощурилась от разлитого вокруг света. Мир, не спрятанный за тонированными стеклами автомобиля, оказался таким ясным и четким, словно кто-то выставил все настройки на максимум. Она невольно улыбнулась подобному сравнению. Вот же и правда. Типичная горожанка. В кои-то веки выбралась на природу и, как там выражается Анька, офигевает. Не хватало еще грохнуться в обморок от избытка кислорода. Хотя, что если картинно закрыть глаза, беспомощно застонать и эффектно упасть на руки галантного кавалера? Идея была настолько шальная, настолько Ольге несвойственная, что она не удержалась и захихикала. На галантного кавалера Макс походил меньше всего. Нет, удержать-то он ее удержит. Вон ручищи какие. Только вряд ли оценит изящество позы и патетичность момента. Скорее всего, крепко тряхнет за плечи и водой из бутылки обольет. Хорошо еще, если пощёчин не отвесит, чтобы нежную барышню в чувство привести. Ольга снова хихикнула. Не иначе и правда кислородная эйфория. Ну и пусть. Как же давно она не ощущала себя настолько легко и свободно. Легкий свежий ветерок, какой бывает в самом конце лета, трепал распущенные волосы, приятно холодил кожу, волновал травяное море, нес запахи близкой реки. Тонкая пелена облаков прикрывала небо словно кружевом, и солнце, еще не набравшее полуденной мощи, то изредка проглядывало сквозь прорехи, заливая все теплым золотом, то пряталось, накидывая на землю теневой полог. Ольга с наслаждением вдохнула полной грудью и огляделась. Неподалеку виднелись крайние дома большого села, но странное дело, ни собачьего лая, ни голосов, ни шума моторов оттуда не доносилось. Словно завеса гасила привычные звуки человеческого жилья, невидимой чертой отгораживая мир людей. «Хорошо здесь, правда?» «Спокойно. Местные через это поле никогда не ходят». «Почему?» — удивилась Ольга. Макс вышел размяться и теперь стоял, опершись на капот, сложив на груди руки. На загорелом лице блуждала рассеянная улыбка. «Не положено. Кладбище вон там!» Он кивнул на деревья неподалеку. «А тут, значит, как бы межа. Ни вашим, ни нашим. Как на фронте, серая зона. Сюда мертвые иногда захаживают. А если рискнуть и пойти по траве напрямик, то неизвестно, куда тебя тропинка выведет. И выведет ли вообще. А если выведет, то ты ли это будешь? И откуда берутся эти тропинки, если никто на поле ни ногой? Зато и бродячие покойники до села не доберутся, если им вдруг приспичит. Тоже запутаются. Я же говорю, серая зона, договорняк». Ольга скептически подняла брови, но промолчала, не зная, что ответить. «Но в самом-то деле, что за бредни? Тропинки могут и собаки натоптать, а покойники... и по грунтовке доберутся, если захотят. Крюк всего ничего. А еще на поле живут полевки или поляницы, или полуденицы. Их по-разному называют. На изломе лета они в самую силу входят». Солнце еще палит вовсю, но земля уже свободна, урожай собран. Самое время для их хороводов. Не боишься? Мне точно соваться нельзя. Я мужик, добыча. Они меня сожрут потом. А вот тебя могут и за свою принять. Обидеть не обидят, но и не выпустят. Голос Макса звучал ровно, и не понять, издевается сосед над доверчивой женщиной или говорит серьезно, предупреждая и признавая иную реальность. Ольга растерялась. Не потому, что действительно испугалась местных страшилок. Уж ей ли не знать, что обычные люди из плоти и крови могут быть куда коварнее и опаснее, чем все сказочные существа вместе взятые. Но вот растерялась. А потом вдруг стало легко и просто. В один миг. Потому что теплый солнечный день и небо над головой, и поле, где в полуденном мареве пляшут поляницы, где ветер расплетает им соломенные косы, где звенит в вышине жаворонок, а ясными ночами горят в небесах мириады звезд. Сердце сладко заныло от близости чуда, пусть несбыточного и по-детски наивного. «Ну так как? Рискнешь туда пойти?» — спросил Макс тихо. Ольга не ответила. Лишь улыбнулась счастливой, немного сумасшедшей улыбкой, отбросила растрепавшиеся волосы и шагнула в густую траву. Сельское кладбище встретило гостей какой-то особенной, настороженной тишиной, нарушаемой лишь пением птиц да шорохом гравия. Ольга шла не торопясь, прижимая к груди охапку цветов с терпким горьковатым запахом. Радость от неожиданной прогулки по заповедному полю сменилась смутным беспокойством, тревожным ожиданием неизвестного. Справа и слева от дорожки тянулись разномастные оградки, заборчики и кованые решетки. Казалось, родственники покойных стремились обозначить границы участков с какой-то маниакальной дотошностью, словно опасаясь территориальных споров и претензий недовольных соседей. Не тех ли соседей, что мирно спят под гранитными плитами и мраморными надгробиями? Если уж в округе верят в ведьмовство, полевых духов и прочую нечисть, почему бы не позаботиться о собственной безопасности и на старом погосте? Вон на калитках замки висят, некоторые даже цепями прикручены. Для надежности. А там дальше, на острых зубьях ограды, красуется веревочка с крохотным крестиком. И ладно бы только с крестиком. Сомнительное украшение вплетены и потемневшие от времени монеты и сморщенные волчьи ягоды, и что-то да нельзя похожее на обломок кости. Бррр, жуть какая. Ольга поморщилась. Охота рассматривать здешние диковинки пропала напрочь. Макс, не оборачиваясь, уверенно шагал впереди, показывая дорогу. Говорить ему явно не хотелось. То ли место не располагало к задушевной беседе, то ли по какой-то непонятной причине испортилось настроение. А может, и то, и другое. Один лишь раз коротко бросил через плечо. «Соломию над рекой похоронили. Там косогоры. Красиво, короче. Воздуха много и света. Сейчас увидишь». Место и вправду оказалось чудесным. Крутой склон, густо поросший травой, сверкающая на солнце водная гладь внизу и высокое небо с редкими барашками облаков. Белели песчаные отмели, шелестел на ветру камыш. Оглушительно щебетали неугомонные птицы. Пологие холмы и перелески вольготно раскинулись на другом берегу Ветлянки. Место бабка Стефа указала. Макс подошел к самому краю, подставил лицо теплым лучам. Она и настояла, чтобы Соломию тут похоронили. В стороне от остальных могил. Чтобы и реку видно, и холмы, и рощи на том берегу. А в таких делах она непререкаемый авторитет. «Бабка Стефа — это кто? Ильинишна?» «Ага, местная ведьма. Ты к ней сходи, пообщайся. Она много чего знает и про бабушку твою, и вообще». Ольга подошла к обрыву поближе, опасливо глянула вниз и поспешно отступила. Оно как земля осыплется. Или закружится голова, или нога подвернется, и полетишь кубарем вниз. Запросто можно и шею свернуть, и спину переломать. Захотелось схватить Макса за локоть и оттянуть подальше от края. Но она только крепче прижала к себе цветы и прикусила губу, чтобы не ляпнуть какую глупость. Вряд ли взрослый самостоятельный мужчина нуждается в подобной заботе. Макс, налюбовавшись красотами, наконец-то отошел на безопасное расстояние. «Мы почти пришли. Могила Соломеи?» — он махнул рукой. «Вон за теми кустами». Могила была... Да самая обычная она была, эта могила. Зеленый холмик и простой деревянный крест с памятной табличкой. Ни тебе кованой оградки, ни гранитной плиты, ни памятника с гравировкой и пафосной надписью. Только имя и годы жизни. Подумалось, что именно так и должна выглядеть могила ведьмы или, как сказал Макс, чеклунки. Одинокая и незаметная в тени старого дуба на склоне холма. Отсюда было видно и реку, и поля, и далекие рощицы на том берегу ветлянки. Ольга остановилась в нерешительности. Макс тактично отошел в сторону, достал пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. «Бабушка!» — Ольга радостно улыбалась сквозь слезы. «Бабушка, я вернулась! Слышишь? Я вернулась! Я дома!» Она опустилась на колени около креста, бережно погладила ладонью землю, положила в изголовье цветы. Всхлипнула и по-детски вытерла нос рукавом спортивной куртки. «Ты не переживай, родная, у меня все хорошо. Уже все хорошо. Я теперь совсем большая стала. Ты меня и не узнаешь, наверное. И прости меня, пожалуйста». Ольга спрятала лицо в ладони, пытаясь сдержать рыдание. Оглушительно щебетали птицы, свежий ветерок ласково трепал волосы, солнце, набирая полуденную силу, грело спину. Что-то теплое и мохнатое ткнулось в плечо. Ольга опустила руки и обернулась. Рядом сидел Серый. Не задумываясь, откуда он взялся и как выследил их с Максом, она порывисто обняла зверя и зарылась в пахнущий пылью мех. Серый тихонько заскулил и доверчиво положил голову ей на плечо. «Серый, это я. Ты меня нашел, да?» — зашептала Ольга, уткнувшись в шею зверя. «А я нашлась. Я теперь никуда не денусь. И ты не уходи, ладно?» Она отодвинулась, обхватила ладонями мохнатую морду и прижалась лбом к широкой переносице то ли волка, то ли пса. Тот довольно заворчал и вдруг выкрутился из объятий, осторожно прихватил хозяйку за рукав и потянул в заросли. «Ты чего?» — Ольга вытерла свободной рукой мокрые щеки. «Ты куда? Мне что, туда нужно?» Зверь разжал зубы, нервно дернул ухом. Тяжело, совсем по-человечески вздохнул, мол, что с тебя взять, горе луковое, и скрылся в орешнике. Ольга неуклюже поднялась, посмотрела на Макса, словно ища поддержки и совета. Тот подошел ближе, с любопытством вглядываясь в густую зелень. «Где Серый?» Она дернулась было за ним, но сосед придержал и быстро прошептал. «Погоди, не спеши. Мало ли что этот волчара задумал». Волчара не заставил себя ждать. Через пару секунд он вернулся к людям, держа в зубах изрядно потрёпанный и вываленный в земле букет белых лилий. Положил у ног хозяйки и глухо зарычал. Макс удивленно почесал в затылке и, не обращая внимания на возмущение Серого, осторожно поднял цветы. Обернутые в упаковочную бумагу, перевязанные атласной лентой, они все еще источали холодный горьковатый аромат и выглядели довольно свежими, словно лилии принесли совсем недавно, но по какой-то непонятной причине не оставили на могиле, а хорошенько шмякнули об дерево и потоптались лапами. Макс насмешливо хмыкнул, покрутил букет в руках и спросил. «Интересно, кто это так непочтительно с цветочками?» Он осекся на полуслове. «Оля, что случилось?» «Оля, ты чего?» «Оля!» Отшвырнув цветы, Макс едва успел подхватить мигом побледневшую и безвольно оседающую на землю женщину. «Лёля, ты где его нашла?» Голос бабушки звучит непривычно сипло, и сама она глядит испуганно. Вон и ладони к груди прижала, и губы кусает. «Нет, не может быть. Бабушка ничего не боится. Ни ночной грозы, ни зубных врачей, ни ее Люлькину маму. Она просто волнуется. Точно, волнуется. Думает, как вылечить несчастного зверёныша, что неподвижно лежит в холодке под старой яблоней. Зверёныша притащила Лёлька из леса. Ну, почти из леса. Нашла недалеко от опушки. Вот так просто взяла и нашла». Услышала тихий жалобный скулёж под огромным выворотнем и полезла вниз, в сплетение корней. Любопытно же. Зверёныш был жутко грязный. И кажется, нет, всё-таки живой. Дохлого Лёлька не стала бы волочить из леса домой. Она ведь не дура. Зачем ей дохлый? А вот живой очень даже пригодится. С живым весело. С живым можно играть. Поначалу старалась нести бережно, чтобы не повредить ни перебитую лапу, ни раненый бочок со слипшейся от крови шерстью. Обещала несчастному малышу и тёплую будку, и красивый ошейник с медалькой, и колбасу, и... Потом, запыхавшись, замолчала. Покрепче обхватила обвисшее тельце и упрямо потащилась дальше. «Там!» — Лёлька устало машет в сторону леса. «Он под корнями лежал и плакал. Я еле дотащила. Ты ж его вылечишь?» Бабушка молчит. Настороженно смотрит на темнеющую стену леса. Затем закрывает глаза и медленно кивает. Её тормошили безо всякого почтения, безжалостно трясли за плечи, кажется, даже залепили пощёчину. Не больно, но вот обидно. «Оля, открой глаза, посмотри на меня, слышишь? Серый, да отвали ты, зараза! Нехрен скалиться! Ничего я твоей хозяйке не сделаю! Оля, скажи этому волчаре, он меня загрызёт, если ты не очнёшься!» Глухое рычание, шорох шагов, что-то пыльное и лохматое мазнуло по лицу. Хвост, не иначе. Ольга с трудом разлепила глаза и огляделась, пытаясь понять, кто и кого пытается загрызть. Она сидела, прислонившись к широкому стволу дерева рядом с могилой. Постепенно сознание прояснялось. Голова больше не кружилась, видения медленно таяли, растворялись в туманной дымке воспоминаний. Гасли голоса прошлого. Серый, почуяв, что хозяйка пришла в себя, бросил грозно оттеснять Макса, ринулся к ней и стал радостно облизывать лицо, вмиг обслюнявив и щёки, и нос, и даже уши. Ольга зажмурилась от такого натиска и попыталась отодвинуть огромную мохнатую морду. Не тут-то было. Серый немного успокоился, но отодвигаться не пожелал и устроился рядом, положив голову Ольги на колени, ревниво поглядывая на стоящего неподалёку мужчину. «Смотри, не сожри на радостях», — пробурчал сосед. Затем, видимо, рассудив, что опасность миновала, уселся рядом и вытянул ноги. Чиркнула зажигалка. Крепкий запах сигарет поплыл над крохотной поляной, смешиваясь с терпкими ароматами трав. Говорить не хотелось. Хотелось молчать, чувствуя спиной тёплый шершавый ствол. Гладить жёсткую шерсть серого, любоваться солнечными бликами на реке и слушать, как прямо над головой в листве заливается невидимая печушка. «Ты об этом предупреждала, да?» — наконец нарушил тишину Макс. «Угу». Он глубоко затянулся, медленно выдохнул дым в сторону, потом нервно загасил сигарету об землю и, наконец, глянул на спутницу. «А с букетом что, не так? Ты его как увидела, то и хорошо я подхватить успел». Потрёпанный злочастный букет валялся под кустами и смотрелся до нельзя жалко. «Белые лилии — любимые цветы моего мужа», — чуть слышно выдохнула Ольга. Макс многозначительно поднял брови, но промолчал. А она продолжила уже нормальным голосом. «Я ненавижу белые лилии. Они для меня пахнут смертью. А мой муж говорил, что ничего прекрасней их нет. что это символ чистоты и чего-то там еще, такого королевского. Дарил мне их по любому поводу. Заказывал дорогущие букеты в салонах. У нас в гостиной даже обои с лилиями были и гардины на окнах. Букет он сюда принес. Больше некому. Она растерянно глянула на Макса. «А кто у тебя муж?» Прищурившись, спросил тот. «Мразь!» — кратко бросила Ольга и потрепала вздрогнувшего Серого по загривку. Я подозревала, что так просто он меня не отпустит. Сбежала. Надеялась, что я ему надоела. «Прости, Макс. Ты хороший человек, только, кажется, от меня нужно держаться подальше». Он уже угрожал Кощею, ну, Марку Семеновичу. «Игорь, у него не все в порядке с головой. Только мне никто не верил, понимаешь? Все вокруг считали его идеальным и замечательным, а меня ненормальной и сумасшедшей. Вот. А это...» — она кивнула на лилии. «Его знак для меня. Уж не знаю, сам притащился сюда или нанял кого. Но даже если и нанял, то и сам в скорости заявится». Серый вывернулся из-под ладони, глядя в упор на хозяйку. В желтых глазах светилось понимание и... гнев? Ольга грустно улыбнулась зверю и ласково почесала острое ухо. Отчего-то сейчас ей стало легче. Впервые у нее вышло вспомнить об Игоре. Да что там вспомнить? Заговорить о нем с посторонним человеком спокойно и просто, без дрожи в руках, без сведенного то ли от страха, то ли от обиды горла. Посторонний человек грыз колосок и невозмутимо глядел вдаль, словно ничего особенного не услышал, и подобные откровения чужих жен были для него привычным делом. «Ничего». Ольга снова обняла зверя за шею, с наслаждением зарылась лицом в густую шерсть и чихнула. «У меня вон какой защитник, любого загрызет. Правда, малыш? А еще ночка. И даже глючное зеркало есть. Так что я не одна. Справлюсь как-нибудь». «Ты борщ умеешь варить?» — вдруг спросил Макс. Ольга непонимающе посмотрела на соседа. Тот заложил руки на голову и с хрустом потянулся, расправляя плечи. «Ну, борщ», — пояснил он мечтательно. «Настоящий. Со сметаной и свежей зеленью. Еще чеснок нужен и черный хлеб. Или серый. Белый не то. Я вот не умею». «Умею?» «Вот и добре. Сейчас вернемся в выселок. Я гляну по дому электрику и прочее. Гамак повесим. Гамак в саду — это вещь. А ты пока обед сваришь. Только скажи этим своим... домашним, что разрешаешь мне чуток похозяйничать. Так Соломия всегда делала, когда меня звала». «Хорошо. И волчару своего уйми. А то, пока я тебя в чувство пытался привести, он скалился и рычал. Думал, кинется таки, зараза зубастая». Серый насмешливо покосился на Макса, затем лениво положил тяжелую лапищу ему на колено и выпустил когти,